сильные духом. Программа о воинской доблести и храбрости. Красный дьявол. Биография истребителя Ивана Евграфовича Федорова невероятна. Один из самых результативных советских асов Великой Отечественной войны, автор 6 воздушных таранов, летчик-испытатель 297 типов самолетов, в том числе первых реактивных истребителей, не стал широко известным героем в СССР, как Покрышкин или Кожедуб. Причина проста – гусарский загул и участие в дуэлях и прочие дисциплинарные прегрешения очень часто нивелировали его заслуги в глазах командования. Впервые в небо Иван Федоров поднялся в 1929 году 15 лет от роду, собственноручно построив планер. В 1932 году поступил в школу военных пилотов, которую окончил с отличием. В 1937 году добился отправки в Испанию, где лично сбил 11 самолетов противника и 13 в групповых схватках. Там же, в Испании, он совершил свой первый подвиг, вылетев с ведомым на поиск франкистского аэродрома, с которого днем и ночью бомбили республиканскую авиацию. Они засекли одинокий Хейнкель 111. Тот, обнаружив сепаратистов, развернулся и к себе. Ведомый его атаковал, но был неожиданно сбит ответной очередью. Иван остался один и, недолго думая, пристроился к немцу, показывая, дескать, «сдаюсь, ведите в плен». Вскоре они пришли на аэродром, укрытый скалами, где стояли десятки вражеских самолетов. Заходя на посадку, Федоров зажег 3 из них, а также свалил проводника. Однако с земли открыли стрельбу зенитчики, и его мотор заглох. Прыгнув с парашютом и воспользовавшись неразберихой, царившей на аэродроме, Федоров угоняет из-под носа немцев самолет и добирается на нем до своих. Командование тут же поручает штурмовать выявленную цель, и Иван Евграфович вместе с эскадрильей Ивана Лакеева наносят сокрушительный удар по врагу. За это Федорова представили к званию Героя Советского Союза. Вручение награды произошло в Москве в 1938 году. Однако драка и последующая перестрелка на одном из банкетов после торжественного вручения «Золотых звезд» едва не привела его в тюрьму. Инцидент замяли, но Федорова лишили звания, а позже перевели в наркомат авиапромышленности летчиком-испытателем. В июне 41-го 4 советских летчика – Стефановский, Супрун, Викторов и Федоров – в составе государственной делегации нанесли визит в Германию. Их привезли на аэродром, где среди современных самолетов стояли и старички типа Хейнкель 613. К изумлению фашистов, Федоров накрутил на нем с десяток фигур высшего пилотажа и напоследок, проскочив между столбами ЛЭП, приземлился. Об этом доложили Герингу. И когда тот узнал, что русский на списанном самолете такие кренделя выделывал, приехал на аэродром и вручил герою 4 золотых монеты в 10 тысяч марок каждая. До 22 июня оставалось 4 дня. С первыми залпами самой кровавой войны в истории человечества Федоров забросал начальство рапортами с просьбой отправить на фронт. Однако опытный летчик-испытатель всегда был на вес золота, и руководство конструкторского бюро под различными предлогами не давало им ход. Тогда весной 1942 года Иван Евграфович на перегоняемом самолете просто удрал на передовую. Оказавшись на Калининском фронте, он влился в 3-ю воздушную армию генерала-майора Громова. Руководство завода объявило его дезертиром и потребовало вернуть с фронта. Однако командующий успокоил: «Если бы ты с фронта удрал, тогда судили бы, а ты же на фронт». Действительно, дело закрыли, но жену, оставшуюся в Горьком, лишили довольствия. Тогда Федоров попросил у Громова двухместный истребитель и слетал за ней. Воевать стали вместе. Она была тоже летчица. В августе 1942 года в воздушной армии по личному указанию Сталина была создана специальная штрафная авиагруппа. Верховный очень дорожил летчиками и не хотел, чтобы их расстреливали даже за самые тяжкие преступления. Федоров добровольно вызвался возглавить группу из 64 штрафников. В это время немцы перебросили на важный район фронта команду асов из 59 летчиков, которые разрисовывали фюзеляжи своих самолетов игральными картами, кроме шестерок. Их окрестили картежниками. Это была настоящая пожарная команда Люфтваффе на Восточном фронте. Если где-то наши дерутся хорошо, то они прилетают и бьют их. Потом выбирают другой участок, там наших калашматят. Федорову поручили пресечь это безобразие. И с помощью 5-го гвардейского полка истребителей штрафники Ивана Евграфовича за 2 дня ухлопали всех немецких асов. Вскоре штрафная группа была расформирована, летчиков реабилитировали и отправили к прежним местам службы. А Федорова назначили командиром воздушной дивизии. Он всегда был не только летающим, но и сбивающим комдивом. Причем дрался, как говорится, на грани невозможного. Однажды, далеко за линией фронта, вдвоем с гвардией младшим лейтенантом Савельевым прикрывал 24 наших штурмовика. Вдруг в атаку вышли 20 фашистских истребителей. Федоров вывел из строя 9, ведомый 2, остальные разлетелись. 5 марта 1948 года высшая награда СССР все же нашла героя. За преодоление звукового барьера на самолете Ла-176 Федорову присвоили звание Героя Советского Союза. А кроме этого достижения, на счету Ивана Евграфовича 29 мировых авиационных рекордов. Вскоре, после неудачного прыжка из развалившегося самолета и последующего увольнения в запас по здоровью, Иван Евграфович поступает на работу в МИД. Сделав и там блестящую карьеру, летчик-ас вышел на пенсию. Жизненный путь полковника Федорова похож на увлекательный приключенческий роман. Как кавалер ордена Лавры Мадрида, высшей награды Испанской Республики, в середине нулевых он был приглашен в Иберию. Испанцы, прозвавшие его «Красным дьяволом», хотели еще раз отметить заслуги храбреца, и лидер испанских коммунистов Долорес Ибарури подарила ему 3-этажную виллу в курортном местечке на юге страны. Федоров ответил на этот подарок с присущей ему неординарностью, передарив элитную недвижимость своему боевому товарищу, механику-испанцу. Он и дачу в Подмосковье передал детскому саду. Скончался герой 12 февраля 2011 года, до конца оставшись верным своей главной заповеди. «Трудно жить по совести, но я желаю всем именно таких трудностей». Сильные духом.